Говорит радио «Свобода». Все для человека. Беседа первая. Живя в Советском Союзе, я всегда мог по внешнему виду безошибочно отличить приезжего иностранца от советского человека. Прежде всего, конечно, по одежде. Западные люди выглядят элегантно, одежда отличного фасона, качества и не висит мешком. Но не только это. Сами они какие-то ухоженные, здоровые, прямо выхоленные какие-то. Идут иностранцы с запада по улице, сразу видно. Люди из другого мира. Может быть, они такие холеные, потому что мы видим избранных, думал я. Пока сам не попал на запад и не убедился, что на западе все такие. Так в Советском Союзе где-нибудь в глухой деревне сразу можно узнать идущего по улице горожанина. Но у себя в городе он ничем не будет отличаться от других. В городе все такие. Вот так, например, англичанин или англичанка, резко выделяясь даже в Москве, не будем уже говорить про Рязань или Тулу, своей одеждой, своим здоровьем, прямо-таки холеным видом у себя в Англии затеряются среди миллионов подобных, потому что здесь все такие. Здесь, между прочим, и городские жители от сельских отличить по внешнему виду невозможно. Моя бабушка умерла в 60 лет, и к этому возрасту она выглядела действительно как бабушка. Изможденная, согбенная старуха. Сколько я знал женщин и одноклассниц моих по школе, и соседок, и сослуживец, которые к 30 годам уже выглядели пожилыми, изможденными, больными целыми букетами болезней, а к 40, боже мой. Да кто же в 40 лет в Советском Союзе считается молодым? В некоторых профессиях, например, охранники в концлагерях, в 40 лет уже выходят на пенсию. В Англии 40-50 лет – это самый-то расцвет человека, и мужчины, и женщины. На них свысока, как на молодежь, смотрят активные, энергичные, 70-80-летние. На иную женщину смотришь и совершенно не можешь определить, 45 ей уже лет, или может еще только 25. И не в косметике здесь дело, и не в одежде, а в том, что я когда-то определил как холеность. Образ жизни холит. Они не знают, прежде всего, совершенно не знают того особенного вида страха перед прессом, которого человек в Советском Союзе находится буквально сиятельного возраста. Страха, угнетающего нервную систему, а с нею и весь организм в целом. Далее, они не мордуются так, как советские люди, на работе, а затем в погоне за тем, чтобы что-то достать. Они гораздо менее подвержены ошибкам, как некоторые врачи именуют состояние, когда все существо человека хочет одного, а вместо этого вынуждено делать другое. Это страшные катаклизмы для организма, и если они систематичны, то разрушают его, как систематический артиллерийский обстрел. Хочу. Нет, нельзя. Делать то, что не хочу, что, может быть, ненавижу. Западному человеку совершенно невидимо многие и многие психопатические разрушители организма, которые при советском образе жизни введены в норму. Больше психологической уравновешенности, больше естественности, больше хорошего настроения. Каждый согласится, что это важнейшие факторы для здоровой и долгой жизни, не так ли? Но это одна сторона дела. С другой стороны, питание. Как говорится, наше тело есть то, что мы едим. Здесь разница между жителем, скажем, Москвы или жителем Лондона уже более разительная. Когда я однажды в открытке из Лондона написал матери в Киев, что вот в январе сижу и ем арбуз, то советская цензура, по-видимому, эту открытку изъяла. Не дошла открытка. Я попробовал написать еще раз, и еще, совершенно верно. Ни одна из подобных открыток не пропускается. Я написал, что помидоры и огурцы в Англии есть свежие, в продаже круглый год, как и салаты, как виноград, и дыни, и в общем все. Здесь не знают понятия сезона, или, чтоб было совсем точным, почти не знают. Черешни вот почему-то бывают только весной и летом, зимой вроде нет. Остальное, по-видимому, есть все круглый год. С той только разницей, что летом клубника местная и стоит дешево, а зимой клубника из Австралии или другой страны южного полушария и стоит в два раза дороже. В два раза дороже, но только и всего. Но этого я мог бы и не писать. Не дошло, конечно. По-видимому, такие вещи советской почтовой цензуры относятся под рубрику «страшной подрывной пропаганды». Я уж самым простым образом написал, что поскольку вот Лондон стоит на пересечении путей, со всего света сюда попадают продукты даже из Киева. Вот вчера купил в магазине банку киевских кабачков в томате. И это письмо не дошло. Грешным делом подумал, неужели в киевских магазинах нет уже и кабачков в томате? И киевлянам нельзя знать, что они продаются в Лондоне? Так или иначе, На все дотошные вопросы матери типа «Чем ты там питаешься?» Вопросы такие естественные и для любой матери первостепенные. Я так за все 10 лет моей жизни в Лондоне не могу пробиться к ней с ответом. Потому что ответы эти с пропагандно-политической точки зрения, видимо, страшны, что ли. Да, любой англичанин и летом, и зимой имеет на столе свежие салаты, всевозможную зелень, помидоры, огурцы, редиска, цветная капуста, всевозможные петрушки, репки, артишоки, сельдерей, зеленый лук и так далее, и так далее. Даже молодая картошка здесь есть круглый год, потому что она везется постоянно из самых разных частей света. И вы, скажем, в декабре или феврале можете купить старую картошку, а можете и молодую. И в том же декабре или феврале возвращаетесь с покупок точно с такой же зеленью в корзине, как и в июне или в августе. Представьте себе овощной, нет, не магазин, а овощной ряд на советском рынке, колхозном рынке, как их официально называют. А на самом деле это как раз антиколхозным, частно-приусадебным. Либо продаются там не то, что выращено в колхозе, а то, что люди сами вырастили, несмотря на колхозы. Так вот, представьте себе такие овощные ряды в начале осени на самом богатом рынке. Далее прибавьте сюда те же ряды и в начале весны, и лета, и в разгар лета. То есть так, чтобы были и редиска, и помидоры, и яблоки, и дыни, и арбузы, и виноград, и тыквы. Теперь добавьте сюда горы апельсинов и мандаринов, а также ананасы, манго, бананы, коксовые орехи и еще десятки таких плодов, которые вообще видишь в первый раз. И тогда вы сможете, и то весьма приблизительно, вообразить себе один из численных лондонских овощных рынков в любую пору года, подчеркиваю. Ибо лондонские овощные рынки выглядят совершенно одинаково, что в январе, что в мае, что в сентябре. Первое время я ходил на эти рынки, как на выставке. У меня кружилось в голове. Это изобилие, казалось мне, могло только присниться. Может быть, перу Гоголя было бы под силу описать это. Далее, конечно, фруктово-овощные магазины на каждом шагу и овощные отделы в крупных супермаркетах. Тоже неописуемое изобилие, хотя и не такое грандиозное, как целые базары. Нет такого фрукта или овоща, которого вы не могли бы найти. Причем круглый год, без перебоя. Цены только варьируются в зависимости от того, как далеко пришлось его везти. Но варьируются, как я уже сказал, максимум в пределах двукратном. Летом помидоры стоят 20 пенсов в фунт, зимой 40. Что это значит? Сколько вы можете себе этого купить? В Советском Союзе зимой грозочку винограда вы можете купить, да и то чудом на базаре у грузина. Не для себя, а для больного. По баснословной цене. Можем посчитать, по какому принципу. Скажем, в Советском Союзе человек, получивший после вычетов 120 рублей чистыми на руки в месяц, имеет таким образом, разделим на 30, 4 рубля на день своей жизни. И на квартиру, и свет, и газ, и транспорт, и тому подобное. Вот, 4 рубля ежедневно на все. Допустим, что сегодня он решил потратить эти 4 рубля только на фрукты и овощи, и пошел с корзиной на базар. Что он купит за 4 рубля? Это вы можете подсчитать сами. Я же скажу, что купит англичанин за такую же свою сумму на один день его жизни. Средний англичанин, рабочий служащий, беря очень скромно, имеет на руки чистыми от 200 до 400 фунтов в месяц. Возьмем для верности самое бедное, 200 в месяц. Или уж, чтобы делить на 30, 210 фунтов. Тогда на день выйдет по 7 фунтов. Это, повторяю, очень малая зарплата. Это очень бедно. Самое уж малое. Но для верности... За эти свои 7 фунтов англичанин купит помидоров летом 14 килограммов, зимой 7 килограммов. Яблоко и летом, и зимой цены одна, купит килограммов 20. Апельсинов купит также и летом, и зимой 20 килограммов. Осенью купит 14 отборных арбузов или дынь, зимой только 7. На 7 фунтов я сейчас пойду в лавку за углом и куплю 12 ананасов, каждый как поросенок. А лимонов на 7 фунтов... Тут надо подсчитать, лимоны тут как мусор. Лимонов на 7 фунтов можно купить от 120 до 200 штук. Первое время у меня эти вещи не укладывались в голове. Я тогда привык покупать лимоны в Москве по 25 копеек штука. 4 на рубль. На мои 4 рубля 16 штук. Здесь 150 или 200. Яблоки по государственной цене, если их достанешь в очереди, или апельсины в Москве по 1 рубль 40 копеек кило. На 4 рубля нет и 3 кило. Англичанин с самой низкой зарплатой может на свои 7 фунтов купить 20 килограммов апельсинов или яблок. И так все. Ну так и покупают. Утром посмотришь, рынок полон, а к вечеру уже опустел. и свежие фрукты и овощи едят с большим количеством круглый год. Вот после отсутствия давления, ошибок и страха перед властями. Вторая причина, почему западный человек так разительно отличается от советского своим внешним видом. И можно найти и еще причины. Вообще, вся пища куда разнообразнее и лучше, чем советская. Очень сильно поставлены системы здравоохранения, куда лучше, чем в СССР и так далее. Но все сведется к одному. Тут без всяких марксизмов и строитель с коммунизмом давно осуществлен на практике лозунг «Все для человека». Хотя никто его не произносит и не выставляет на транспарантах, как в СССР, где он вызывает лишь грустную усмешку, как чистой воды демагогия. 7 июня 1978 года.